Я думаю, что мы, как всегда, начнем наше сегодняшнее богослужение или разбор слова с этого внутреннего, глубокого благодарения Господу этими простыми словами. Слава Господу! Потому что Бог сохранил жизнь нашу, сохранил наше желание идти пред лицо Господне и дал нам возможности быть здесь. Я знаю, что многие здесь не присутствуют, потому что у них желания нет, хотя есть здоровье и есть потребность. Кто-то сегодня хотел бы быть, но возможностей не имеет. Кто-то больной, кто-то на работе. Еще много можно что говорить в самом начале, но мы сегодня должны быть благодарны Господу, что мы сегодня находимся здесь, на этом месте. И здоровье Бог дал нам, и желание, и возможность дал, чтобы нам сегодня еще раз поучиться в Слове Господнем. И сегодня брат Сережа говорил, затронул эту тему, она очень важная. Для чего мы сегодня собираемся здесь? Мы читаем Слово Господне, которое указывает нам, что хорошо и что плохо. Вы знаете, когда Иисус Христос родился на землю, Он был зачат от Духа Святого. У Него все желания, все стремления были чистые. Мы же сегодня рождены с наследственностью. И очень часто желаем, очень сильно желаем, но желаем не то, что надо. И Бог, когда смотрит на нас, говорит, ну ты желаешь, очень сильно желаешь, но это же не то, что надо, ты желаешь. И сегодня Слово Господне учит нас, где мы не правы, что нам надо сделать, чтобы Господь из нашего сердца отнял эти все нечистые желания. И может быть даже сегодня кто-то, как сегодня было подмечено, я немножко другую сторону оттеню, пришел, может быть, даже и по закону, но вот есть возможность, надо быть. А кто-то по желанию сердца, вот вам закон и благодать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь еще научил нас чему-то, потому что все-таки мы в своей жизни обнаруживаем, хотя живем во время благодати, но не всегда у нас желания вот те, которые благодать рождает. Есть еще нечто то, от чего мы страдаем, от чего не можем избавиться. И благодарение Богу сегодня было подчеркнуто, что сегодня грех наш пригвожден на Голгофском кресте телом Господа Иисуса Христа. Мы умерли для греха телом Христовым. А наше тело иногда тянет ко греху. И наше счастье в том, что Христос дал нам право верою, когда мы что-то обнаружим, или дело, или желание приходить к Нему и верою там все оставлять на Голгофском кресте. За что слава Ему и благодарение. Я не раз говорю, что до сегодняшнего дня, наверное, все мы распяты вместе со Христом. Если бы умерли в полном смысле слова для греха, совсем по-другому все было бы. Нам бы пока что распяты, что умираем. И все мы знаем, о чем мы пока что умираем. Кого-то еще тянет выпить, но терпит распяты, идет к смерти, но еще живой. Кто-то очень обидчивый, старается, и как будто уже все нормально, вдруг раз, и что-то живое есть. Есть что-то, значит, еще умираем распяты. Как часто проповедники говорят, Христос на одной стороне креста, а мы вместе с Ним распяты на другой стороне, и умираем. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня, еще раз, через Слово Господне, который указывает нам, что у нас не так, расставить все по своим местам, точки расставить, чтобы сказать, Господь, прости меня. Потому что без этого простого «прости» никогда не может быть движения вперед. И вот почему все то, что мы читаем, Писание говорит, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, и что она делает? Научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке. ожидая блаженного упования и явления славы Господа нашего Иисуса Христа. И пусть Господь сегодня благословит сердца наши, чтобы нам еще раз в свете Слова Господня разобраться прежде всего с самими собой. Это проще, чем с другими. Хотя я тоже повторяю, это ошибка, которую повторяют все христиане и очень часто, когда пытаются разобраться с кем-то. А разбираться надо с самим. Разбираться надо с самим собою. И тогда все будет проще, тогда все будет легче. Потому что мы не можем кого-то заставить что-то делать. А вот себя, представая пред лицо Господне, должны это заставить делать, чтобы нам идти этим прямым путем, иметь благословение от Господа. Потому что в это время благодати надо использовать для того, чтобы в конце концов жить не под законом, не по ветхой букве. Я опять повторяю. По ветхой букве скреплю, не хочу, но делаю, потому что так требует Писание. А обновленное сердце, оно не хочет этого делать, ему просто очень. Вы знаете, как легко сражаться с грехом, который не тянет, к которому не привязан. Не связан совершенно, и очень легко побеждать. А вот когда хочется и нельзя, вот тогда вроде бы и хорошо все. И человек вроде не грешит, но в то же самое время он чувствует себя не в своей тарелке. Трудно. Поэтому весь смысл благодати Божией – очистить сердце наше, чувства наши, чтобы мы легко и просто, с удовольствием исполняли Слово Господне. И сегодня для этого нам дано всякая возможность и время, чтобы его использовать. И вы помните, мы изучали или читали книгу пророка Исаии, 11 главу. Ну и получилось так, что я как-то не смог уже быть, занят был другим. И вы помните, в 11 главу мы дошли до 12 стиха. И там, помните, говорили об этом ассирийском царе, которого Бог допустил, чтобы наказать свой народ. И он это сделал, но он не совсем понимал, кто он на самом деле есть. Он, помните, он говорил: я умен, я представляю пределы народу. И никто, говорит, и не пискнул, там такое выражение есть, и языком не пошевелил, когда я делал. Вы помните, мы говорим о том, как он шел воевать. Он шел через чащины, через руины, развалины, шел открыто, оставался ночевать на открытой горе, нисколько не боялся, что его запасы кто-то разоблачит, настолько все было скрыто. И говорит, и все его боялись, там надмена разбежалась, помните, мы говорили, кто был на прошлом разборе. И говорит, и другие уже спешат уходить. И он, говорит, стоит и грозит своей рукой или пальцем холму Иерусалимскому, горе Сиону. Но Господь говорит, он не знает, что только один день еще стоять ему осталось. Вот это он совершенно не понимает. Он думает, что все это он и без всяких ограничений будет действовать. Но Господь говорит, вот скоро кончится время наказания, ему осталось только один день, и все будет совсем по-другому. И вы помните, Господь назвал его пилою, палкою, говорит, ты всего лишь палка, всего лишь пила. И такая пила, которая даже не подозревает, эта пила думала, что она сама пилит. А вот ты не подозреваешь, кто тобой двигает, и всего лишь. И придет, и все будет совсем по-другому. И мы об этом немножко рассуждали, читали это местописание, и говорили о том, что очень много зависть делать. Я просто сегодня тоже напомню, потому что она, к сожалению, и имеет место и в народе Господнем, это зависть. Это такой грех, которому нельзя не дать соблазна. Вот если есть много грехов, которые люди соблазном их вызывают, провоцируют, то зависть, она зиждется на успехе другого. И никто из нас не хочет работать без успеха. Ни на работе, ни дома, ни в церкви. Это естественно. Когда ты что-то делаешь, хочешь иметь наивысший успех. И Библия говорит об этом. Вы помните, когда хозяин рабам таланты раздавал? И он что требовал? Чтобы не верни мне то, что я тебе дал, а дай мне как? С прибылью дай. Дай мне с прибылью. А прибыль — это успех. И тот, который свой талант зарыл, платочек закопал, скажет: на тебе твое. Он что сказал? Да вот лукавый ленивый раб. А зависть как раз жичится на успехе другого. И здесь уже, ну, никак нельзя не провоцировать на зависть. Все мы, кто бы чем не занимался, если мы что-то делаем, мы стараемся делать как лучше, чтобы была прибыль, чтобы был результат. Поэтому здесь уже вопрос зависти, вопрос лично каждого, и уже не надо говорить, что меня кто-то спровоцировал, кто-то там что-то сделал, потому что я уже не мог, и я позавидовал. Это такой вот интересный грех, где вот, ну, соблазн является успех другого. А мы все работаем на успех, мы не хотим так просто работать. И я читаю с 12 стиха эту 11 главу. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Ну, вы помните, когда где-то в 47-м году, кажется, в 47-м году было образовано государство Израиль, и это уже было вот это знамя, поднятое язычником, что ваше время уже очень коротко. Но, слава Богу, с этого времени прошло 63 год идет, ну, и пока что еще Бог спасает нас, язычников, за что благодарение Богу. Хотя по сравнению с вечностью эти 60 лет, это что-то значит? Это мгновение. Даже если тысячелетие поставить для сравнения, то что эти 60 лет? Это даже нет срока одного поколения, говорят, 70, больше крепости 80. Хотя, может, поколения считаются не так, как мы считаем. Они считаются роды от рождения сына другого, от сына сына род. По сути дела. Но я просто не буду вдаваться в эти подробности, так что, может быть, один род и длинный, а другой короткий, потому один другой еще меняет, они один другого перекрывают. Но я здесь обращаю внимание, поднимет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. До сегодняшнего дня еще не весь Израиль собрался в свою землю. И даже когда они уже началась эмиграция, и они начали выезжать из стран, в том числе из бывшего Советского Союза, то многие евреи не ехали в Израиль, ехали в Америку. Они ехали в место, где легче прожить. Оставляли не из-за чувства какого-то сильного к родине их той, а совсем другие причины вели. И поэтому Езекииль, кажется, в Езекииле где-то написано, я не буду точно называть главы, вы их можете сами найти, что пока что, по сути дела, время, когда рыболовы действуют. То есть люди идут как на приманку какую-то. Описание будет, когда охотники будут действовать и погонят их. Пока что евреев никто ниоткуда не гонит. Они добровольно едут. Едут в свою землю, едут там лучше жить, едут по другим причинам. Но написано, соберут всех изгнанников Израиля. Но есть одно но. Я должен об этом сказать. Хотя я эту тему не собирался говорить и раскрывать. Но есть еще одна интересная вещь в отношении евреев. Где написано так. А ропотников и непокорных из земли их обитания выведу, а в землю обетованную не уведу. Так что вполне возможно, что и не все вот те, которых Бог хотел бы, чтобы ехали в Израиль, и не там будут. Потому что вот эти три категории. Одни, значит, рыболовы, потом охотники, но есть еще ропотники и непокорные. О них написано, я еще раз повторяю, я дословно цитирую это местописание: «Из земли их обитания я их выведу, но в землю обетованную не уведу». Поэтому, ну и я дальше, это более такое серьезное для нас на сегодняшний день. «И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плеча филистимлян к западу, и ограбят всех детей Востока. На Едом и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им». Кстати, вот эти два народа, несколько, Едом, Моав и большая часть сыновей Аммоновых, они фигуруют и в книге пророка Даниила, когда речь о четвертом царстве железном. Помните, я немножко говорил о том, которое будет разрушено камнем, который оторвался от горы без содействия рук, то есть пришествие Господа Иисуса Христа. Кто ничего, никак и ничего не называются эти народы, я не могу сказать, но корни их там. И я помню, когда-то все-таки Бог смотрит на эти корни. В свое время, во время Советского Союза, приезжали из Сирии, сирияне, на наш завод военный, который самолеты ремонтируют, авиазавод у нас есть. И когда эти шли сирийцы, и Господь говорит нам, брат, вот, вот идут сыны Винодада. Сыны Винодада. Они так и числятся сынами Винодада. Вот именно вот корни оттуда происходят. Поэтому вот эти народы, они будут и в настоящее время, а как они теперь называются, я еще раз повторяю, ну, вы знаете, что трудно сказать. Но Господь смотрел именно на них в то время и знал, что они будут жить и в последнее время, и войдут в историю. Но я обращу внимание на то, что Ефрем... Прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. Знаете, вот в народе Божьем и Ефрем, и Иуда. Иуда переводится «хвала Иеговы». Это нечто очень великое, очень ценное в глазах Божьих. Ефрем переводится «плодовитый вдвойне». Он получил двойное благословение через крещенные руки Якова. И плотское, и духовное. И вы знаете, вот народ Божий враждует одни с другими. Один завидует, враждует, другой причащать начинает тогда. И потому вот, когда мы сегодня живем на этой земле, и если что-то в нашей жизни случается, не совсем приятно, знаете что, давайте искать корни, откуда все-то происходит. Это ненормально. Мы можем оправдывать друг друга, свое невосприятие кого-то или какое-то отрицательное отношение к кому-то. Может быть, какие-то аргументы у нас есть очень веские, но все это пыль, а на самом деле грех. А на самом деле это действует грех, который прикрывается красивыми словами. Иногда даже и не прикрывается. Иногда даже и не прикрывается. Но мы считаем, что так нормально. А Библия говорит, что это ненормально. Так не должно быть. «И полетят на плеча филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им». Вот эти народы, здесь сыновья Лота, когда он не послушал Бога, не пошел в гору, когда Господь их вывел из Содома и Гоморры. Вы помните, там они родили вот эти два народа, моавитяне и аммонитяне. И они, кстати, были самыми злейшими врагами народа израильского. Они всегда враждовали. Как у нас сегодня есть такое выражение, всегда палки в колеса ставили. Всегда-всегда враждовали. Но вот в конце концов, Господь, ну, они дети Лота, Он их сохранит, но они будут подданными народа израильского в конце концов. Там интересно, мы будем читать. Говорит, возьмут их, принесут на руках своих и станут их рабами. Вот когда кто-то что-то делает доброе для кого-то, Но ты хочется ж, ну, не быть рабом. Я тебя привез, я тебя посадил, я тебя. Ну, ты что ж таки считаешь хотя бы на равных? А здесь делают все, пройдут свою землю и станут им рабами. Будут им служить. Вот так вот Господь умеет делать. И иссушит Господь залив моря египетского. Я читаю 15 стих. И иссушит Господь залив моря египетского, и простот руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на щем ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он входил из земли египетской. Тоже своего рода знамение. Но что здесь имеется в виду? Конкретно Нил или какая там река большая, она будет разбита на семь ручьев. Или это символический язык? Но Священное Писание говорит, что смысл в чем заключается? Это будет знамение для того, что уже последние израильтяне будут входить в обетованную землю. Тогда, помните, первое время Господь Черное море раздвинул, они прошли. А здесь немножко по-другому, говорит. Ну, наверное, не надо будет переходить ногами, как тогда переходили. Но чтобы провести параллель, чтобы показать, что вот это время, говорит, разобьет, будут переходить, в сандалиях будут переходить. Сегодня самолеты есть, сегодня есть катера, сегодня есть много техники, которые, ну, уже не надо ногами переходить. Но, тем не менее, вот будет вот такое знамение. Ну что ж, будем ожидать. Обычно, когда вот такое случается, это обычно пресса вокруг говорит об этом. И вот будет там большая дорога. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура. Ну и я понимаю, когда речь идет об Ассуре, я говорил, что Ассур означает чернота. А у нас, понимают, чернота – это грех. То тогда вот, когда Господь обратит к себе народ израильский, когда Иисус Христос станет их спасителем, они примут его. Это действительно будет большая дорога и для спасения душ, и для того, чтобы жить в своей обетованной земле, которой Господь ответственности предназначил жить народу израильскому. А на сегодняшний день они еще держатся закона, то редкие евреи сегодня христиане, а вообще-то он держится закона Моисеева. И это вот то время, когда они не могут иметь спасение. Спасение только во Христе. Потому что даже закон Моисеев символическим языком указывал на Иисуса Христа. И они прекрасно понимали, ожидали Мессию и сегодня ожидают. Хотя вот это заблуждение даст повод Антихристу прийти вместо Иисуса Христа. Вот насколько заблуждение впоследствии окажет отрицательное влияние. Вот уже говорим мы по нашему счету человеческому. Уже 2000 лет прошло. Ну, наверное, меньше, чем 2000. Если учесть кое-какие нюансы, там кто-то посчитал не совсем правильно. Но, тем не менее, вот это заблуждение бытовало в народе, ходило. Особенно у евреев, что Иисус не Мессия. И проходили годы, и ничего. А потом пройдет время, когда придет этот Антихрист, и вместо Иисуса Христа придет. Вот если бы они этого заблуждения не упали, что еще раз должен прийти Мессия, то у дьявола не было шансов прийти под видом Иисуса Христа. Не было. А так как это заблуждение сегодня живет в умах людей, у него есть шанс прийти под видом Иисуса Христа. И он придет, выдавая себя за Бога. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Любое заблуждение или отклонение в Писании, или ересь, как мы говорим, она однажды сыграет, как мы еще говорим, злую шутку с людьми. Вот до поры до времени, ну ничего страшного. Ну я так понимаю, ты так понимаешь, а другой так понимает, но то до времени. Но однажды придет момент, когда заблуждение сыграет плохую роль в жизни христианина. Этому очень хочется, ну, если так можно выразиться, но поменьше каких-то, какой-то лжи носить в себе в отношении истины Господней, в отношении путей Господних, в отношении благословений Божиих. Это сегодня не секрет, я, наверное, вам рассказывал, я еще раз напомню, когда сегодня есть такое мнение, может быть, оно не всех касается, но это заблуждение, что если у меня есть радость, если мне что-то нравится, то и Богу это нравится. Но это не совсем так. Мне много что может нравиться. И Бог до поры до времени может терпеть. А потом скажет, стой, ну то мало, ну что ты так понимаешь? И, знаете, сегодня очень много спотыкались на радости. Да. Радуюсь перед Господом. Я уже, наша молитвенная группа не знает этот случай. Я уже рассказывал. Когда сестра пришла исповедаться, ну и что-то вот не то чувствуется, что надо. Ну, смотрю, начинает проявляться во имя Иисуса Христа. Дух, кто ты? Сразу же. Сначала не ответь. Потом говорит, радость я. Я, так сказать, ну, и рот раскрыл. У меня такого не было. Я радость. Думаю, что-то такое. Радость. Потом опять, во имя Иисуса, кто ты? Он говорит, радость я. Мне сразу в голову мысль такая. Поддельная радость, плотская радость. Не естественно, не от Духа Святого. А, ты Дух искусственной радости? Да, да, да, да, говорит, искусственной радости. А как ты вошел? Когда она радовалась? Я опять думаю, интересно, что-то такое. А оказалось, она радовалась в той церкви, где на голову ходят, когда радуются. Где орут, кричат, свистят, радуются перед Богом. Когда вошел? Когда радовалась? Вот почему надо обратить внимание. Служите Господу со страхом и радуйтесь, как написано? И радуйтесь с трепетом. Не безразлично, как мы радуемся. Не безразлично, от чего мы радуемся. И как? Но я понимаю, когда что-то вот коснулось такое, иногда человек, ну, может, действительно вести себя, ну, не совсем так, как всегда. Но это же не превращается в учение. Я знаю, что когда Господь некоторых крестил Духом Святым, они и плескали, и на коленках прыгали. Но это было один раз в жизни, а после совсем по-другому себя вели. Поэтому нам сегодня очень важно обратить внимание на все, чтобы, ну, какое-то заблуждение не проникло в жизнь. Потому что заблуждение есть заблуждение. И за ним никогда не стоит Дух Святой, стоит чуждое что-то. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наша радость, она у нее корнем был источник Дух Святой, Слово Божие. Можно радоваться от ритма, от ритмической музыки. И громкая музыка приводит в экстаз. И сегодня, насколько я немножко, ну, не разбираюсь, но читаю, что происходит в мире, есть цифровые наркотики, музыкальные наркотики, от которых голова кругом идет, и люди становятся ненормальные, одержимые. Я уже не хочу просто время терять на это. И когда некто, значит, задал вопрос одному человеку, который был в курсе дела этих явлений всех, рассказал ему, говорит, вот голова урыстал, что ненормально, спать не мог. Он его когда расспросил, что, говорит, музыку эту взял с интернета, музыкальные наркотики. Он говорит, ты что, ты, говорит, делаешь? Это, ты же, говорит, это же то же самое, что наркотики, по сути, делаете. Он говорит, ни в коем случае, а то не безобидные вещи все. Это все очень опасно. Поэтому... Здесь молодежи почти нету, но, пожалуйста, примите во внимание эти вещи все. Ничего нет просто так. Ничего просто так не делается. И если кто-то говорил, однажды меня убеждал, что музыка нейтральная, да зачем она вообще тогда нужна? Она нейтральная, она ничего, зачем она нужна вообще тогда? Это первое. А второе, если она не нейтральная, то тогда думаю, что это за музыка и к чему она приводит. А нейтрального ничего нету. Звуки могут быть нейтральными, а музыка – это сочетание определенных звуков. Это ритм, это свои законы. Я не знаю, почему я уклонился на музыку, я не музыкант. но тем не менее, ну, наверное, все-таки, чтобы думать, чтобы начали думать на эту тему. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, а музыка тоже может держать очень сильно, и она держит. Вы знаете, я очень простой пример приведу. Кто-то однажды сказал, и правильно сказал, и я это видел в жизни. Он говорит, ходит в церковь. Играет, но говорит, отними у них музыку, они и в церковь не пойдут. Вот, пожалуйста, запрети им играть, они не пойдут в церковь. А это значит, что это не совсем правильное положение перед Богом. Это не то, что надо. И я такое знаю. Как только стали играть, вот это не то, что надо, некоторые группы. Им братья поставили точку, они ушли вообще с церкви. Они чего не играют, они нигде не чистятся, но они играют. Они играют. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы нас какая-то чернота не держала. Вот для остатка народа, который останется у Ассура, будет большая дорога. И сегодня эта дорога, она открывается Словом Божиим. Христос сказал, а я есть путь, истина и жизнь. А Он сам есть Слово Божие, только с большой буквы написанное. Это личность, это не сочетание звуков или значков на бумаге. Это личность, но тем не менее названо Слово. Говорит, обогренное кровью, имя Ему Слово Божие. Помните это место Писания из Откровения Иоанна.